Конечно, кошек могут завести и из тщеславия. В таком случае это опять-таки будет весьма причудливое, редкое и купленное за большие деньги существо. Наконец, среди определенной части элиты встречается желание держать совсем уж экзотических животных – обезьян, лемуров, удавов, львов, крокодилов. Опять-таки, чаще всего это всего лишь проявление тщеславия. Этих животных остается только пожалеть, судьба их незавидна. Вряд ли они получат у таких хозяев более или менее приличные условия содержания, тем более что требования к содержанию экзотов часто весьма специфичны. Вспомним Сальвадора Дали, как-то появившегося на публике в Париже с муравьедом на поводке. Никто не писал, что стало с этим муравьедом дальше. Вышеописанный случай уже приближается к области психопатологии. Еще более явными примерами пестрит современная светская хроника. Например, человек держит в бассейне пираний и лично кормит их живыми крысами. Ей-богу, от такого хочется держаться подальше. В начале 90-х годов в нашей печати были также упоминания об одной из забав новых русских. Прочная клетка с медведем ставится перед захмелевшими гостями где-нибудь на даче, и затем собравшиеся медленно забивают зверя до смерти камнями, палками и всем, что под руку подвернется. После этого, видимо, они чувствовали себя храбрецами и героями. Диктатор Центральноафриканской империи Бакасса держал в бассейне крокодилов, а последний правитель Хивинского ханства Джунаид хан — огромных самов. Большим удовольствием для обоих было наблюдать, как обитатели бассейнов кушают их противников. Но это уже совсем другая история. Нам же в основном приходится иметь дело с нормальными людьми, которых хочется верить в этом мире большинство.